Глава 12. «Но я ничего не делала. Совершенно!» Покачав головой, я поднялась, чтобы не смотреть на Эльдона снизу вверх. Маневр не удался, так как Аласдер был выше меня на целую голову. И хотя я старалась держаться уверенно, все происходящее безумно смущало. «Вы поцеловали меня». «Неправда, никого я не...» Я ахнула и прикоснулась пальцами к губам, вспомнив свой сон и яркий аромат гиацинтов. «Если вы имеете в виду тот поцелуй в пещере, то ведь это был сон, всего лишь сон». «Я помню, как на ритуале помолвки вы тоже что-то говорили про сон». «Да, потому что я считала все происходящее сном, безобидным и даже приятным». Аласдер вскинул бровь, но я продолжала. «Вы хотите сказать, что я действительно побывала в какой-то пещере и...» Я осеклась, а потом осененная внезапно вспыхнувшей догадкой выпалила. «Знаю! Мой страж велел мне съесть одну ягоду. Может быть, в этом все дело?» «Вы поцеловали меня», — протянул Аласдер. «Вот в чем дело. А уж сон ли это был или явь, не так уж важно». «Еще как важно! Одно дело думать, что тебе все снится, а совершенно иное – оказаться в другом мире, да еще и...» «Эллири, то есть Дафна», – властно произнес Аласдер, и меня словно отрезвил звук собственного имени. «Мы должны договориться». «О чем?» – выдохнула я. «Пройдите отбор». Я собиралась возразить, но Эльден заговорил. «Выслушайте меня. Цель отбора – найти Эллию, которая сможет пробудить цветочного дракона. Вам нужно продержаться до последних испытаний. Они самые важные». «А что там?» «Поиски пыльцы познания и пробуждающего нектара». «Но ведь я ничего не знаю о вашем мире, понимаете? Хильда просчиталась, призвав меня и решив, что я смогу выиграть отбор. Я совершенно... обычно...» «Вы совершенно точно не...» «Обычно», – тихо сказал Аласдер, положив свои ладони на мои плечи и голосом выделив «не». Я почувствовала жар, идущий от кожи Эльдона, и у меня даже мелькнула мысль, останется ли на халате аромат гиацинтов. Его аромат. «Иначе великое древо не позволило бы вам пройти первое испытание. И уж тем более не позволило бы обрести стража». Я спрятала лицо в ладонях и приглушенно застонала. «Да что же это такое? Как я не противилась, мне все же придется участвовать в этом отборе. Не из-за Хильды, а ради Эльдена. Ведь никто другой не сможет помочь мне. И ему». Отняв лицо от ладони, я вздохнула и спросила. «Адриада? Может быть, обратиться к ней? Мне кажется, госпожа Кассия о чем-то догадывается». По крайней мере, она говорила о том, что не каждая Элия – это Элия. «Если Дериан овладел темными силами, а что-то мне подсказывает, что это именно так, Дриада нам ничем не поможет. Она всего лишь хранительница цветущих садов». «Но ведь что-то мы можем сделать? Я хочу вернуться домой. Это не мой мир, мне здесь не место. Вы должны понимать». «Я понимаю, Дафна», – твердо сказал Аласдер, беря мои руки в свои и чуть сжимая. – «Но лишь мы сможем помочь друг другу. Уж не знаю, почему так было угодно великому древу, но отныне мы связаны. Дериан не убил меня, как я подозреваю, по той лишь причине, что тогда знаки Эллири погаснут, а ему нужен цветочный дракон». – «Зачем?» «Если уничтожить его до брачного ритуала Эльдона и Элии, Вестериос падет». Я сглотнула. «Понимаю». «Чтобы я смог вернуться и помешать планам Дериана, необходимо пыльца познания и пробуждающий нектар». «Но ведь вы совершенно точно живы», — возразила я. Признать, что Аласдер всего лишь дух или призрак, никак не получалось. Все было слишком реальным. Фиалковый взгляд, аромат гиацинтов, низкий голос, прикосновение. Мои холодные пальцы согрелись в горячих руках Эльдона. «Боюсь, что только вы можете видеть меня и касаться. Я даже эту спальню не могу покинуть без вас. Стены не пускают». «Но почему?» – пораженно прошептала я. Эльдон нахмурился. «Если бы я знал, уже освободился. Но я откликнулся на ваш зов. Меня словно что-то заставила появиться здесь. Чья-то воля. И не скажу, что меня это радует. Я кивнула. Я понимаю вас лучше, чем вы думаете. Я знаю, каково это зависеть от других и не иметь возможности взять судьбу в свои руки. Аласдер хмурился, и я видела, что он хочет задать вопрос. Вот только я не хотела на него отвечать. «Хорошо», — сказала я, наконец решившись. «Но не рассчитывайте на многое. Я ничего не знаю об этом мире. Я буду стараться, насколько это в моих силах, но...» «Я помогу вам, насколько это будет в моих силах», — в тон мне ответил Аласдер. Едва стихло последнее слово, как Эльден исчез. «Аласдер?» Я растерянно смотрела на то место, где он только что стоял. И как интересно, он собирается мне помогать, если не может даже появляться по собственному желанию. В висках пульсировала боль. И я, поняв, что смертельно устала, легла в постель. За окном уже рассветало. Этак я совсем превращусь в ночного жителя. Я думала, что не смогу заснуть, но едва закрыла глаза, как сон пришел. Через 5 минут, по моим ощущениям, меня разбудила Рози. «Эллири, просыпайтесь! Я не стала вас будить, сказала госпоже Берти, что вы неважно себя чувствуете, но больше не смогу лгать. Художники приехали, Флоренлер!» Горничная поставила на столик поднос с завтраком, медовые оладьи и ароматный чай. «Спасибо, Рози», — сказала я. Голос прозвучал хрипло. Я повернула голову и увидела спавшего в моих волосах Фрея. «Да что же это такое? Вставай!» Я слегка ткнула его пальцем в грудь. «А?» Фей сел, очумело вертя головы по сторонам. «Говорят, нас ждут художники». «Какая скука!» Зевнул он, выпутываясь из моих волос. Когда фею это удалось, он принялся хлопать себя по бокам. Найдя фляжку, собрался приложиться к ней, но я щелчком пальцев выбила ее из его рук. «Детка, это невежливо!» «Ну нет, дружочек, не сегодня. Мне не нужны сюрпризы». Я нашла в складках одеяла крохотную фляжку, взяла ее и, вскочив с кровати и подойдя к окну, раскрыла створку и выбросила емкость в сад. «Бессердечная!» – буркнул фей и перестал со мной разговаривать. Я наскоро позавтракала, потом Рози помогла мне одеться. Для портрета требовалось что-то простое, поэтому я облачилась в пудрового цвета платье. Волосы решено было оставить распущенными. Лишь с боков Рози подхватила локоны жемчужными гребнями. Когда я вошла в общую гостиную, там уже собрались почти все Эллири со своими стражами. Фрей все еще дулся и занял место на каминной полке, игнорируя меня. Последней в гостиную вплыла Фелиция. Следом за ней вошла госпожа Берта. «Девушки, если все готовы, идемте!» Окинув нас цепким взглядом, велела распорядительница, и мы потянулись за ней. Замелькали извилистые коридоры замка, сильно пахло цветами. «Когда стану Элли и прикажу избавиться от гиацинтов?» Чихнув, пробормотала Фелиция. «Не выношу этот запах». «И герб прикажешь Эльдену изменить?» Насмешливо уточнила Трис. «Если ты забыла, там дракон в окружении гиацинтов». Я вспомнила глаза Аласдера и упомрачительный запах гиацинтов, который источала его кожа. «Если понадобится, и это тоже», — отрезала Фелиция, вскинув голову. Эллири облачилась в тяжелое бархатное платье, расшитое золотыми нитями, и вела себя так, словно уже стала супругой Эльдена. «Знали бы они, что на самом деле случилось с Аласдером», — мелькнула мысль. «Я слышала, Эльден вернулся в замок», — прошептала вдруг Аби. «Правда?» Я почувствовала, как холодеют кончики пальцев. «Думаешь, почему Фелиция так вырядилась? Надеется, что Эльден придет, когда будут писать наши портреты?» — хихикнула Аби. Я только нервно улыбнулась в ответ. Сейчас, при свете дня, идея с отбором уже не казалась мне столь блестящей, как накануне ночью. Я не ощущала в себе сил противостоять сильному темному магу. Подумать только. Вот только выбора у меня нет. И помощи ждать неоткуда. «Глупая не понимает, что у нее нет шансов», — уверенно сказала Аби. Я удивленно посмотрела на дочь торговца тканями. «Великое древо такое просто не допустит», — пояснила Эллири. Я лишь промычала что-то неопределенное в ответ. Госпожа Берта привела нас в просторный, залитый светом зал. Художников оказалось 13, по числу оставшихся Эллери. Были среди них и мужчины, и женщины. Увидев нас, все они замерли, чуть склонив головы. «Эллери, прошу вас, занимайте места рядом с мастерами, они расскажут, что делать», – произнесла распорядительница. Я подошла к девушке, робко стоявшей рядом с мольбертом около окна. «Меня зовут Мадлен, Эллери», – представилась она. «Очень приятно, Дафна», – кивнула я в ответ. «Присаживайтесь», – художница указала на кресло. Когда я села, продолжила. «Смотрите прямо на меня, старайтесь не двигаться. Сначала я сделаю набросок для вашей миниатюры, а затем поработаю с вашим стражем». Если Мадлен и удивилась, вместо очаровательной феечки, увидев вихрастого фея, то не подала виду. Угрюмый Фрей устроился на ручке кресла. Он сложил руки на груди и всем своим видом выражал неудовольствие. «Меня рисовать не обязательно, детка», – буркнул фей. Скулы Мадлен порозовели. «Веди себя прилично», – тихо сказала я. Со стола рядом с мольбертом девушка взяла лист пергамента и кусочек угля, а затем, закрепив лист на мольберте, принялась за дело. «Не понимаю, кому это нужно? Эти миниатюры потом пылятся в самой дальней комнате, и до них дела никому нет». «Подожди, ты хочешь сказать, что портреты Эллери пишут на каждом отборе?» «Какая догадливая», – огрызнулся фей. «Но зачем?» «Может, Эльден хочет дать этим беднягам?» Фей кивнул в сторону Мадлен. «Возможность заработать. А может, по ночам тайно любуются на тех, кто не прошел отбор. Мне-то откуда знать. Это традиция. И, на мой взгляд, довольно глупая». Я порадовалась, что художница не слышит слов феи. Уж слишком она была занята работой над наброском. Прошло с полчаса, и я почувствовала, как затекла спина и все тело. «Осталось еще немного, Эллери», — улыбнулась девушка. «Благодарю вас, вы так терпеливы!» Я улыбнулась в ответ. Моя терпеливость была обусловлена просто. Все мысли занимал Эльден с фиалковыми глазами. И отбор. Именно в такой последовательности. «Вы что, хотите сказать, это я?» — раздался визг. У Мадлен из пальцев выскользнул кусочек угля и покатился по начищенному до блеска полу. Я вздрогнула и повернула голову. Скандалила Фелиция. Стоя рядом с художником и глядя на набросок, она некрасиво кривила губы. «Неужели у меня такой нос?» – возмущалась Фелиция. «Зато его хорошо будет видно на миниатюре», – прыснула Трис. «А ты молчи!» – прошипела Фелиция, потом велела своему художнику. «Перерисуй это безобразие немедленно!» «Но Эллери...» – попытался вставить слово художник, немолодой уже мужчина с клочковатой бородой до середины груди. «Ты не слышишь, что я говорю? Я не желаю видеть такой портрет. Это же одни духи тьмы знают, что такое. Как я буду показывать это своим детям, будущим наследникам Вистариоса? Сначала дойди до конца отбора, Фелиция», – возмущенно выпалила Аби. «Дойду, не беспокойся. А вот это...» – Фелиция ткнула пальцем в пергамент. «Нужно переделать. Эльден будет недоволен, так и знай». Художник что-то пролепетал, но тут раздался другой голос, заставивший меня окаменеть. «Чем же я буду недоволен, Эллери Фелиция?» Все девушки словно по команде встали и присели в реверансах. Увидев взгляд Эльдена, я поняла, что нужно срочно изобразить нечто похожее. Поднявшись, а затем кое-как присев, я взмолилась, чтобы это было похоже на реверанс. Художники склонились в поклонах. «Надеюсь, все хорошо?» «Все прекрасно, Эльден», — пропела Фелиция. «Я лишь говорила господину художнику, что мне уже не терпится увидеть свой портрет в галерее Эллери». Я так удивилась тому, как преобразился голос Фелиции, что начала ловить ответный взгляд Аби. Но та не сводила восторженного, почти влюбленного взгляда с Эльдена. Ну да, ей ведь неизвестно, что это самозванец. «Чудесно, Эллери Фелиция», — сказал Дариан. Мне было легче называть его так, устремив взгляд на набросок. «Вам нравится?» — скинула она темные брови. «Несомненно. Миниатюра будет чудесной». «Счастлива, что вы так считаете, Эльден. Я так и сказала господину художнику. Ему удалось уловить самую мою суть». Художник закашлялся. «Продолжайте же», — белял Дариан. «Я не хотел мешать, и не обращайте на меня внимания». «На вас невозможно не обращать внимания, Эльден», — Льстиво проговорила Фелиция, расправляя юбки платья и устраиваясь в кресле как можно более картинно. Однако ее реплика улетела в пустоту. Самозванец даже не подал виду, что услышал. Когда работа возобновилась, Дариан стал прохаживаться по залу, оценивая наброски. И неосознанно сжал ткань платья рукой. «Это не Алаздер! Не Алаздер!» — повторяла мысленно. «Эллири, не хмурьтесь!» — прошептала художница. «Простите», — постаралась я улыбнуться. Руки у Мадлен затряслись, когда Дариан подошел ближе. Его глаза замерли сначала на эскизе, а затем и на мне. Я окаменела. Мне показалось, что Дариан знает об Алаздере. Ладонь, которой я сжимала ткань платья, стала мокрой. «Эллири Дафна», — кивнул Дариан. «Эльден Алаздер», — отозвалась я. На удивление голос прозвучал уверенно. «Очень хорошо, очень». «Благодарю, Эльден», — пролепетала художница. «Занятно», — протянул Дариан, увидев Фрея. Страж встал на ручки кресла и упер руки в бока. Рыжие вихры на его голове находились в полнейшем беспорядке. Надо бы раздобыть ему маленькую расческу. «Что именно?» — воинственно уточнил мой страж. «Фей!» «Эльден!» Мне остался в долгу Фрей. «Какими еще очевидными фразами мы обменяемся?» Брови Дариана удивленно поползли вверх, а потом, будто передумав, сошлись на переносице. Создавалось ощущение, что Дариан не привык к своему новому облику. А может быть, мне так казалось от того, что я знала правду? «Эльден, у моего феи несколько склочный характер», — постаралась я сгладить неловкость. «Он с самого утра не в духе». «Ничего подобного», — возмутился фей. «Уж такой мне достался страж». Развела я руками, мысленно приказывая Фрейзу молчать. «Не судите строго». «Вы отвечаете за него», — раздвинул губы в холодной улыбке Дариан. «Он ваше отражение. Если Группон, грубите вы». «Ну что вы, Эльден, и в мыслях не было». Как можно мягче заметила я, поняв, что с Дарианом нужно быть осторожной. Очень осторожной. Он вдруг очаровательно улыбнулся, правда, улыбка не затронула глаз. «Знаю, Эллири Дафна». Развернувшись так, чтобы иметь возможность видеть всех Эллири сразу, Дариан произнес. «Эллири, я пришел не только за тем, чтобы увидеть, как продвигается работа над портретами, а чтобы сообщить нечто, надеюсь, для вас приятное. Мне хотелось бы лучше узнать избранных великим древом, ведь одна из вас станет моей Элией». Голос Дариана звучал вкрадчиво и совсем не походил на интонации в голосе Алаздера. «Начиная с этого дня, я буду каждый вечер проводить время с одной из вас. И сегодня я бы хотел пригласить на ужин». Дариан сделал паузу. Эллири замерли в ожидании. Абби даже привстала от нетерпения. «Эллири Дафна, окажете мне честь?» — сказал он вдруг, устремляя на меня взгляд.